Я сожалею, что Паганини увезли оттуда. Я предпочел бы, чтобы тело его оставалось на этом щетинистом рифе. Вода лизала голубым языком красноватые береговые скалы. Как вы не похожи на легенду о Вазги. Я счастлива. Мне так хотелось, чтобы вы увезли меня на своем корабле. А я, как я этого хотел. Слышите, стрекозы? Как они стрекочут. Сойдем на берег. Ги и графиня добрались на ялике до Сент-Маргарит. Сквозь завесу удушливой жары слабый ветер доносил аромат розмарина. Какой красивый грот! Он совсем голубой, совсем как на Капри. Ги, подождите меня здесь минутку. Ги мечтал, лежа на спине в тени приморской сосны. Приглушенный колокольный звон донесся Сент-Онора, напомнив ему, что он не один и что люди сейчас предаются молитве. Вдруг взбалмошная графиня окликнула его. Он поднялся, огляделся и пошел туда, где раздавался звонкий смех. Наконец он нашел эту Цирцею золотых островов. Ее ногое тело белело в мерцающей синеве грота. Она смеялась. Он отлично плавал, наш милый друг. На завтра он писал этой миленькой взбалмошной графине. «Я люблю тебя. Я ищу тебя, я все еще держу твою горячую тень в своих объятиях». Развязка их отношений была трагична. Ги и Потоцкая познали жестокую, ужасную смерть. Он сроднился со своим орля, она умерла, покинутая всеми, в Пасси во время фашистской оккупации. Ее труп был объеден крысами. Мрачная картина, добавляющая еще одну ненаписанную страницу к творчеству ее поклонника. Ги любил сидеть на носу своего корабля, когда большая белая птица устремлялась в открытое море. Он наблюдал за тем, как бежит за бортом прозрачная вода. На глубине нескольких футов под лодкой медленно развертывалась по мере нашего продвижения волшебная водяная страна, где вода, как воздух небес, дает жизнь растениям и животным. Жизнь, заполненная путешествиями, на время успокаивает того, кто в скором времени превратится в тяжелобольного. Ги рассказал об этом в книге «На воде», полной сокровенных мыслей, потому что это мой дневник. «На воде» — единственная значительная книга, в которой Мопассан прямо говорит о себе изо дня в день на борту или на суше, записывая свои впечатления, мысли. Подчас это заметки, адресованные самому себе. Подчас материал для очерков, который он опубликует позже в «Жильбласе», «Фигаро» или «Голуа». Мопассан досконально описывает собственные переживания, противоречия тем самым своему программному заявлению в предисловии к Пьеру и Жану. Как бы в полголоса беседует он со своими друзьями. «Я один, в самом деле один, в самом деле свободен. Дымок поезда бежит по берегу, а я плыву в крылатом жилище, и оно покачивается, прелестное, как птица, маленькое, как гнездышко, удобное, как гамак, и блуждает на волнах по воле ветра, не сдерживаемое ничем». Поль Неве в предисловии к полному собранию сочинений Мопассана, выпущенному издательством «Конар», сравнивал «На воде» с Вертером и Рене, называя этот отрывочный и поспешно написанный бортовой журнал завещанием и исповедью Мопассана. «Вокруг меня Канны расплескали свои огни, и я думал о том, что во всех этих виллах, во всех этих гостиницах сегодня вечером собрались вместе люди, как собирались вчера, как соберутся завтра, и что они разговаривают. О чем же? О принцах, о погоде. А потом? Больше ни о чем. Надо захмереть от глупого высокомерия, чтобы считать себя чем-то иным, а не животным, едва возвышающимся над другими животными. Послушайте-ка их за столом, этих несчастных. Они разговаривают. Они разговаривают искренне, доверчиво, мягко и называют это «обмениваться мыслями».